Книга третья. Глава первая. Брат и сестра, и сестра и брат. 23-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Рейслин и Иоланта отправились в Даргаардскую башню ранним утром. Они оба возникли из пустоты в единственной пригодной для жизни комнате разрушенной башни, служившей Китиаре спальней и гостиной. Но даже здесь Рейслин заметил пятна черной копоти на стенах, свидетельство ужасного пожара, бушевавшего столетия назад. Стекла в помещении были давным-давно выбиты, и с тех пор никто не потрудился их вставить. Холодный ветер шелестел в пустых проемах, словно нечестивое дыхание. Рейслин окинул взглядом это место опустошения, смерти и разорения. Призрачные воины с огненными глазами несли свою ужасную бессменную вахту, шагая по парапетам замка, некогда розовым, но теперь изменившим цвет на отвратительно кровавый. Как гласила легенда, Даргаардская башня некогда являлась одним из чудес света. В давние времена она украшала собой величественный горный хребет. Ее стены, сложенные из розового камня, вздымались над утесами, напоминая лепестки розового бутона. Но роза умерла, отравленная темными страстями ее хозяина. Розовые стены почернели и обрушились. Над изломанными шпилями башен в любую погоду клубились мрачные грозовые облака. Говорили, что государь Сот сам сотворил это вечное ненастье, не желая видеть ставшее ему ненавистным солнце. Словно наяву Рейслин видел путь, приведший к гибели благородного человека, не сумевшего совладать с гибельной страстью любви, и благодарил всех богов за то, что никогда не был подвержен подобной слабости. Отвернувшись от ужасного вида за окном, маг взглянул на свою сестру. Китиара сидела за столом, подписывая какие-то неотложные приказы. Она попросила гостей немного обождать, пока все не закончит. У Рейслина было время, чтобы как следует рассмотреть Китиару. Мельком он видел ее в устричном, но это не в счет. Китиара была в шлеме повелителя драконов и затянута в броню с головы до ног. А с тех пор, как они поклялись встретиться вновь в гостинице «Последний приют», прошло уже 5 лет. Но Кит не сдержала клятвы. Рейслин, который весьма изменился за это время, был весьма удивлен, когда обнаружил, что Китиара осталась прежней. Высокая и гибкая, стройная и мускулистая, Китиара и в 30 лет выглядела почти так же, как в 25. Кривоватая улыбка все еще пленяла мужские сердца. Небрежно подстриженные волосы велись роскошной и необузданной гривой. Лицо оставалось гладким, без следов горя и радости. Казалось, что время не властно над ней. Душу Китиары никогда не бередили сильные эмоции. Она жила, как жилось, уделяя внимание лишь настоящему, а потом забывая о нем, поскольку оно становилось прошлым и переходя к новому эпизоду жизни. Кит никогда и ни о чем не жалела. Она редко думала о прошлых ошибках. Ее мозг был постоянно занят заговорами и интригами, устремленными в будущее. У Кит не было изводящей ее совести или морали, мешающей двигаться к цели. В ее броне была лишь одна трещина, одна слабость, одна навязчивая идея. Танис Полуэльф, мужчина, который не был ей нужен до тех пор, пока он не развернулся и не ушел от нее. Иоланта нервно бродила по комнате, крепко сжимая под плащом руки. Было прохладно, но дрожь, бившая девушку, по большей части была вызвана страхом. Она настояла, чтобы они перенеслись в Даргаардскую башню на рассвете, чтобы успеть сделать дела до наступления ночи. Рейслин продолжал наблюдать за Кит, которая корпела над официальным письмом. Письмо для Китиары всегда было трудной задачей. Она любила действие и движение, правописание вызывало у нее лишь скуку, поэтому Кит всегда была нерадивой ученицей. Их мать Розамун имела зачатки способности к магии, которые передались ее сыну. Но, к сожалению, она не смогла справиться со своим даром, принесшим ей одни несчастья. Вскоре после рождения близнецов рассудок женщины пошатнулся и начал соскальзывать в мир грез и видений. Когда же погиб ее муж, ничто больше не удерживало Розамун в реальности посреди моря безумия, и она вскоре последовала в могилу вслед за супругом. Именно Китиаре пришлось присматривать за близнецами. Она оставалась рядом с мальчишками до тех пор, пока не решила, что они достаточно выросли и смогут сами за себя постоять. После этого она ушла, предоставив их самим себе. Но Кит не забывала о братьях. Спустя несколько лет она вернулась в утеху, узнать, как у них дела. Именно тогда она и встретилась с Танисом Полуэльфом, и между двумя молодыми людьми возникли чувства. В то время Рейслин и понятия не имел, как ужасно все это закончится. В В последний раз он видел Китиару, когда та летела верхом на своем синем драконе Скае, а он находился на борту судна, несущегося навстречу гибели в Кровавом море. Карамон был убежден, что Танис развлекался в устричном с Китиарой, предав их. Рейстлин помнил гнев брата, выкрикивавшего обвинение Танису во время бушевавшего шторма. «Вот где ты провел 4 дня! С нашей сестрой, повелителем драконов!» «Да, я любил ее», — бросил в ответ Танис. «И не ожидаю от тебя понимания». Рейстлин сомневался, может ли Танис понять сам себя. Он походил на человека после долгого запоя, не способного отказаться от новой порции гномьей водки. Китиара опьяняла его, и он не мог вырваться из порочного круга. Сейчас Китиара была одета для боя. Меч, черные сапоги, синяя драконья броня и небрежно наброшенный синий плащ. Она была полностью поглощена работой. Сгорбилась, как ребенок за партой, выписывающий ненавистное задание учительницы. Короткие черные кудри почти касались стола, губа закушена, а брови напряженно сдвинуты. Она писала, потом, бормоча, перечитывала то, что получилось, и писала вновь. Через некоторое время Иоланта, помня об убегающих секундах, деликатно покашляла. Китиара оторвалась от письма. «Я помню, что ты ждешь, дорогая». Она чихнула, затем потерла нос и чихнула вновь. «Какие ужасные духи! Что ты с ними делаешь? Купаешься в них? Дай мне еще минуту, я почти закончила». «А, провались ты в бездну! Ну посмотри, что я наделала!» Китиара неосторожно дернула рукой и поставила кляксу, которая полностью залила последнее предложение. Ругаясь, Китиара отшвырнула перо и окончательно испортила дело, забрызгав все написанное. «С тех пор, как этот дурак Гарибанас попался под ноги Арякасу, мне приходится самой писать все эти приказы!» «А что же твои дракониды?» — спросила Иоланта, косясь на запертую дверь, за которой раздавался скрежет когтей и недовольно ворчащие голоса телохранителей кит. Очевидно, даже ящеры находили Даргаардскую башню отвратительным местом. Рейслин задумался, как вообще кит могла тут жить. Хотя возможно, что трагедия и ужасы Даргаарда попросту не трогают ее сердце, и, как многое другое в жизни, проходят мимо внимания сестры. «Дракониды хорошие воины», — покачала головой кит. «Но ужасно плохие песцы». «Возможно, я мог бы помочь тебе», — мягко проговорил Рейстлин. Китиара повернулась к нему. «А, младший братишка, рада видеть тебя живым. Я думаю, что ты погиб в Кровавом море». «Вопреки твоим усилиям, сестра», — хотел сказать маг, но промолчал. «Твой младший братик выбил из Ариакаса 100 стальных монет за то, чтобы явиться сюда и шпионить за тобой», — сказала Иоланта. «Он?» — Китиара улыбнулась. «Вот молодец!» Обе женщины заговорщически рассмеялись. Рейстлин тоже улыбнулся во тьме капюшона, который он предусмотрительно надвинул поглубже. Он был рад подтверждению своих подозрений, касающихся Иоланты. Теперь ему оставалось просто наблюдать и запоминать. «Не понимаю», — начал он, переводя взгляд с сестры на ведьму. «Я думал...» «Ты думал, что Ариакас нанял тебя, чтобы шпионить за мной», — сказала Китиара. «Нам было нужно, чтобы ты так думал», — сказала Иоланта. Словно озадаченный, Рейстлин покачал головой. На самом деле он уже о многом догадался. «Позже я все объясню», — сказала Кит. «Я действительно была рада получить от Иоланты известие, что ты все еще жив. Я опасалась, что вы с Карамоном не сможете вырваться из вечного шторма». «Я смог», — сказал Рейстлин. «А вот другие не смогли. Все они погибли в Кровавом море». «Так ты не знаешь», — начала Китиара и осеклась. «Не знаю чего», — резко спросил Рейстлин. «Твой брат не погиб. Карамон выжил, вместе с Танисом и этой рыжей официанткой, имени которой я никогда не могла запомнить. Удалось выжить и варварам, имен которых я тоже не помню». «Не может быть», — выдохнул Рейстлин. «Уверяю тебя, это так. Вчера они были в Каламане. И когда носят мои шпионы, встретились там с Флинтом, Тасом и эльфийкой Вараной. Кажется, ее ты тоже знаешь». Кит продолжала говорить о Варане, но Рейстлин ее не слушал. Он был счастлив, что капюшон полностью скрывает его лицо, потому что не мог совладать с охватившей его бурей эмоций. Он был убежден, что Карамон мертв. Он убедил себя, повторял это каждый день и каждую ночь. Маг закрыл глаза, чтобы унять внезапное головокружение, и рухнул на стул, стоящий рядом. С трудом он вновь взял себя в руки. «Почему я так реагирую на то, что Карамон жив?» — спросил он себя, впиваясь пальцами в край стула. «Мне же все равно». Но это было не так. Где-то глубоко внутри некая маленькая и очень презираемая Рейстлином частица его души, та, которую он так долго пытался уничтожить, сейчас горько плакала. Китиара смотрела на него, видимо, ожидая ответа на вопрос, который маг не услышал.